Джеймс Хедли Чейз. «Весь мир в кармане». Москва, Книжная палата, 1988 год. Подлинное имя Джеймса Хедли Чейза – Рене Раймонд. Он родился в Англии в 1906 году. Работая продавцом в книжном магазине, однажды сам за 6 уикендов написал повесть «Никаких орхидей для мисс Блендиш», принесшую ему известность. Сегодня Чейз – один из признанных мастеров в жанре детектива. В романах Чейза непрерывно звучат выстрелы, льется кровь, и невольно думаешь, а не сгустил ли краски автор, не создал ли он просто очередной роман ужасов? Нет. Более того, автор далеко не полностью отразил современную американскую действительность. Журнал «Смена» о Джеймсе Чейзе.